Тренер лишь с ненавистью поглядел на него, просадил сквозь зубы: «Разрешите пройти?» Они столкнулись на крыльце. И отправился прямиком в спортзал. Видно, не слишком утомился на работе. Затем появилась еще одна, пока незнакомая Олегу машина, подержанная серебристая «Тойота». Они прибыли Олеся с гувернанткой, невысокой, уютно полной шатенкой лет 30, с небольшим, показавшейся Олегу очень милой. «Дарья Сергеевна!» — с улыбкой представилась она, протягивая мягкую теплую ладонь. «Можно просто Даша. А вы Олег Павлович, да? Лисенок уж целый день так о вас и говорит». — А вас она мне тоже много говорила. Олег вернул улыбку. — Даша, а что у нее за гимназия такая? — Да, в общем, никакая это не гимназия. Просто детский сад с более углубленной, развивающей программой. Ну, сейчас же все любят как-нибудь так красиво назваться, чтобы побольше денег с родителей слупить. Ну, впрочем, занимаются там с детишками действительно хорошо. Лисенок ходит туда с удовольствием. А ведь это самое главное, правда? Разговаривая с няней, Олег не мог не ответить про себя, что Светлана отлично умеет подбирать персонал. Если бы у него были свои дети, им нужна была только гувернантка, он хотел бы видеть на этом месте именно такую Дашу. Светлана явно заботилась о своей дочке, окружала ее уютом и стремилась, чтобы рядом были только приятные люди. Тренера не в счет, он проходит по другой статье. И при этом была так строга и холодна с ней. Чем же объяснить такое противоречие? Олег чувствовал, что уже не успокоится, пока не разгадает эту женщину. — Как хорошо вы ее называете, лисенок. Ей нравится. — Олеся, тебе нравится быть лисенком? — Да, я похожа на лисенка, Олег. — Ну, только тем, что хитрая, — засмеялся он. — А так никакого сходства. — А ты хоть видела живую лису? Где ж я ее увижу? — В зоопарке, конечно. Олеся мигом погрустнела. — Я никогда не была в зоопарке. — Да что ты говоришь? — Как же так? Мы как-то еще не успели. Даша слегка смутилась, точно в этом была ее вина. Да и некогда особо. Лисенок целый день в школе, а вечером какой же зоопарк? — Я хочу в зоопарк, Олег, ты отвезешь меня туда? Девочка глядела с такой мольбой, что ему стало не по себе. И Олег опрометчиво пообещал. — Попробуй что-нибудь придумать. Когда вернулась Светлана, он не заметил, поскольку весь вечер после диетического ужина смотрел с Олесей и Натальей новый мультик по DVD, который гувернантка и девочка купили по дороге домой. Едва фильм закончился, позвонил Костя Ерохин. Он сделал невозможное и уж готов был завтра представить людей. Нужно было только заплатить им аванс. Сколько? Ну, хотя бы штуку евро для начала. 1000 евро у Олега имелось, даже 1100. И в крайнем случае, если не удастся получить аванс у Светланы, он сможет завтра расплатиться с рабочими сам. Он заглянул в кабинет и неожиданно обнаружил там хозяйку дома. Та стояла у окна, смотрела на темный сад и думала о чем-то своем. Ему показалось, что Светлана расстроена, но не его появлением. На ее лице, обратившемся к открытой двери, не было недовольства. Скорее даже наоборот. Что-то вроде облегчения. Будто бы она была благодарна тому, кто пришел, и прервал ее невеселые мысли. — Простите, я не хотел вам помешать, — извинился он. Вспомнил, что не распечатал смету. Она готова. Показать ее вам. — Покажите. — ответила без особого энтузиазма. Бегло просмотрела листок. Сдала пару уточняющих вопросов, напомнила про облюбованный ей узор, кивнула, выражая свое согласие. — Что ж, меня все устраивает. Когда вы сможете приступить? — Завтра с утра. Снова кивок. Не удивление, что так скоро, не одобрение, не говоря уж о благодарности. Впрочем, какая тут может быть благодарность? Она поручает работу, он делает, и разве все клиенты каждую минуту говорят ему спасибо? Почему же он ждет этого от нее? И еще почему-то неловко было просить у нее аванс, а сама Светлана об этом даже не заикнулась. Вам еще что-то нужно? — Да, хотел поговорить с вами. Я вас слушаю. — Светлана, вы чем-то расстроены, у вас что-то случилось? Он сам не понял, почему спросил об этом, хотя совсем не собирался. Она подняла на него удивленный взгляд, помолчала. Молчала она так долго, что Олег